Здесь, как и в призвании апостола Матфея, четко организованное реальное архитектурное пространство поделено на три части. На фоне стены с мощной аркой над железными воротами развертывается трагическая сцена на внутреннем тюремном дворе. В центре картины, на переднем плане, простертый на земле, обнаженный креститель со связанными за спиной руками и перерезанным кровоточащим горлом. Злодейство свершилось, и Иоанн мертв. Всем своим видом он выражает великое таинство перехода из земного мира в вечность. Прижимая его голову к земле, над ним склонилась крепкая фигура палача, который выхватил из ножен за спиной нож, готовясь обезглавить казненного. Слева, напротив арки, тюремщик с ключами на поясе, указывающий палачу, куда положить отрезанную голову. Ее собирается принять, пригнувшись с латунным блюдом в руках, простоволосая девушка с высоко засученными рукавами полотняной рубахи, которая никак не походит на Соломею, дочь царя Ирода. Все выглядит, на удивление, привычно и буднично, словно по написанному сценарию, и лишь старая седовласая женщина, прижав к лицу руки, чтобы не видеть чудовищное злодеяние, еле сдерживает крик ужаса. Главное внимание приковано к этой кровавой сцене, композиционно построенной по дуге, с которой зловеще рифмуется мощная рустованная арка входных ворот. Любого, кто через них войдет сюда, неминуемо ждет смерть. Над мрачной аркой вполне правомерны были бы знаменитые слова Данте, начертанные над вратами ада: «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Картина производит впечатление разыгрываемой на подмостках трагедии в приглушенных тонах. Выделяется лишь пурпурная накидка, прикрывающая наготу крестителя, и ядовито-зеленый цвет куртки тюремщика. Без резких переходов свет плавно скользит по фигурам, оставляя в тени верхнюю часть полотна. Чтобы уравновесить композицию, вытянутую по горизонтали, справа дано мрачное окно, сквозь решетку которого два узника, вытянув шеи, следят за казнью, которая уготована и им. Ничто не поможет бежать из этого каменного мешка, даже опущенный сверху канат, болтающийся над окном и крепко привязанный к кольцу, вмурованному в стену. Все говорит о том, что картина писалась в каком-то странном предчувствии и с таким неистовством, что на ней кое-где проглядывают участки загрунтованного холста, не покрытые краской. Изобразив казнь Иоанна Крестителя, Караваджо словно сам себе вынес смертный приговор. Никакая копия и самая лучшая репродукция не могут передать то незабываемое ощущение триумфа живописи, которое испытывает любой человек, входящий в узкое продолговатое помещение оратории, лишенная дневного освещения, когда в полумраке с искусственной подсветкой в глубине, как окно в реальный мир, его взору предстает огромная картина, потрясающая жестокостью изображенной казни. Если искусство способно выражать зло и безнадежность мира, то это как раз тот самый случай. После завершения работы над огромным полотном Караваджо почувствовал страшную усталость и пустоту. Ему вдруг вспомнилось, что во время торжественного акта возведения в рыцарский сан он был настолько взволнован происходящим, что не придал значения и толком не понял произнесенных на латыни слов «militem obedientia», то есть «рыцарь повиновению». Значит, он стал кем-то вроде заложника Мальтийского ордена, которому отрезаны пути на материк, ибо отныне его прямой рыцарский долг — писать картины для украшения уже наскучившей ему Мальты, обдуваемой сирокко и опаляемой жгучим солнцем. Разве он об этом мечтал, отправляясь на остров, который рассматривал только как трамплин для возвращения в Рим? Будучи натурой импульсивной, он верил в недобрые предчувствия, и им овладела хандра. В такие минуты его тянуло в порт, где он с тоской во взгляде провожал отплывающие фрегаты и галеры, увозящие мечту о Риме. Тогда же для одного из близких друзей магистра, тосканца графа Франческо Антелло, который настойчиво обхаживал его и сулил помощь, был написан «Спящий маленький Амур», недавно показанный среди 10 картин Караваджо в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Сложив крылья, ребенок Амур забылся сном, зажав в руке стрелу. Но можно также предположить, из-за сумрачного света, идущего откуда-то снизу, как из подземелья, что мальчик мертв, поскольку его малоприятное лицо с полуоткрытым ртом и выступающими зубами кажется рано повзрослевшим, а голое тельце отдает мертвенной бледностью. Видимо, вспомнив возмущение заказчиков картины «Мадонна со змеей», вызванное откровенным показом мужской плоти, на сей раз он оставил эту часть тела в полутени. Нетрудно представить, как граф Антелло отнесся к этому то ли спящему, то ли усопшему уродцу с вздувшимся животиком. На тыльной стороне холста, возможно, рукой самого заказчика, проставлены год написания и имя автора. Это была последняя мальтийская работа Караваджо, в которой нашло отражение состояние подавленности духа, когда перед воспаленным взором художника представала не красота окружающей южной экзотики, а уродство мира.